Филатов. Бывает так, что с виду человек никчемный и беспомощный хлюпик, даже сострадание к нему испытываешь. Так мало в нем жизненных сил, способности к борьбе за существование. Жалеешь его, ищешь, чем бы ему помочь, как уберечь от толчков и пинков, и вдруг с удивлением видишь, что хлюпик тот великолепнейшим образом сам себя защищает. Ступит на него, выпрямится, плюнут, отряхнется, как ни в чем не бывало, да еще из-под тишка фигу в кармане покажет. С виду тщедушный одуванчик, а на самом деле вполне живучий толстокожий репейник. Отсутствие настоящей закваски он восполняет редкостной приспособляемостью и полнейшей беспринципностью. Цель оправдывает средства. А уж если покровителя найдет и в сильненькие пробьется, берегись, за все унижения свои отомстит. А другой? На него не то что наступить, пальцем тронуть, 100 раз подумаешь. Всего в нем с избытком и мускулов, и энергии, ему и приспосабливаться не надо. С боем возьмет от жизни, что положено. И никому в голову не приходит, что этот несокрушимый с виду богатырь уязвимее хлюпика, потому что душа у него болезненно чувствительная, как уши слона, которые от слабого укола обливаются кровью. Несокрушимость такого человека обманчива, любая несправедливость может вывести его из строя. Приспосабливаться чувств своих он скрывать не умеет. На дружбу он отвечает преданностью. За добрые отношения платит сторицей и никогда не прощает предательства. Такие люди обычно не делают карьеры, ибо на компромиссы и зигзаги не способны, а по прямой линии далеко не уйдешь, упрешься в стенку. Редко случается, что их понимают и ценят, куда чаще бывает шарахаются и стараются поскорее избавиться, слишком много в них, и от них беспокойство. Таким человеком был Филатов. Наверное, в жизни каждого есть эпизод, сыгравший большую и иной раз решающую роль в формировании его характера. Иногда это происходит в раннем детстве, и столь далекая дистанция покрывает тот эпизод дымкой, из-за которой трудно что-либо различить. Но чаще бывает так, что он случается позже и запоминается навсегда. Филатов запомнил. В разное время он был в той или иной степени с кем-то дружен, к кому-то привязан, но любил лишь двоих — свою покойную мать и Сашу Бармина. Но мать умерла, когда Веня еще не ходил в школу, Бармин вошел в его жизнь только через 15 лет, и все эти годы он страдал от сознания того, что ему некого любить. Мачеху он ненавидел, отца презирал за то, что позволил этой женщине лечь в еще не остывшую постель и носить материнские платья. Ненависть была взаимной. Рано или поздно должен был произойти взрыв. Мачеха долго искала, пока не нащупала у звереныша больное место. Посмеялась, сорвала со стены святыню, материнскую фотографию. В ответ звереныш искромсал ножом мачхину шубу и, жестоко избитый отцом, удрал из дому. Было ему тогда 12 лет. Год прожил с бабушкой, после ее смерти перебрался к брату матери, нежеланный, ненужный ушел бродяжничать, мотался по вокзалам и поездам, стал воровать и попал в детскую колонию. Раза два приезжал отец, привозил яблоки и конфеты, отказался выйти к нему, вычеркнул из жизни. Ожесточился, никому не верил и не видел просвета, пока не пришел в мастерскую дед-механик, человек удивительной судьбы. Он тоже был когда-то зверенышем, бежал из дому, плавал на кораблях и погибал в штормах, видел весь мир и тонул на Марине Росковой, потопленной в Карском море немецкой подлодкой. Ему Филатов поверил и решил стать механиком, чтобы прожить такую же интересную жизнь. Обучился у старика его искусству, сдал на механика-дизелиста, плавал на речном буксире, отслужил по специальности в армии, вернулся бездомный в Ленинград искать счастье и, едва сойдя с поезда, отбил у пьяных хулиганов молодую женщину. Проводил домой и познакомился с ее мужем, врачом-хирургом Александром Барминым. А дальше была работа в мастерских института, испытания новичка, дрейф на льдине и станция «Восток». Долго жизнь швыряла его, как щенка, от одной двери к другой, пока щенок этот не вырос настолько, что дорогу себе уже выбирал сам. В свои 23 года познал меру добра и зла, внутренним зрением, несоразмерным с возрастом, научился угадывать в человеке суть и, оставаясь веселым и разбитным малым, зорко присматривался к людям. От соприкосновения с изнанкой жизни сохранил лишь слепую ненависть к несправедливости и подлости в любых их формах, мгновенную реакцию сильного зверя на опасность, веру в себя и стремление к самоутверждению. Отца простил не душой, словами, посылал ему деньги и поздравлял с праздником, но любил до готовности на все одного лишь Сашу Бармина, в котором увидел всю жизнь не хватавшего ему старшего брата. Необузданный и вспыльчивый, он за 2 года этой дружбы привык сдерживаться, заставлял мысль опережать действия, чтобы успеть спросить самого себя, что скажет, подумает Саша. Дружелюбно высмеет. Одному только доку и разрешалось как угодно смеяться над Филатовым. Просто кивнет или неодобрительно смолчит, чтобы потом, оставшись наедине, изругать, на чем свет стоит. Желудок давно был пустой, и Филатова вырвало желчью. Прислонившись к столбу, вытер помороженное мокрое от слез лицо заиндевевшим подшлемником, и взгляд его упал на стрелку-указатель. Ленинград, 16 128 километров. Куда поперся, дурак? Жизнь захотел повидать, заморские страны, край света, любуйся. Одного северного полюса тебе мало, подыхай на южном. Никогда еще Филатову не было так плохо. Голова раскалывалась от боли, которую не могли унять никакие таблетки. Дрожащие ноги не держали свинцовое тело, и вопила, стонала униженная, оплеванная душа. Сколько лет характер свой, гордость свою берег, а тут за 2 дня все растерял. Кто струсил? Филатов. Кому за истерику морду били? Филатову. Из-за кого аккумулятор потек, и товарищи кровью харкают? Из-за Филатова. В 2 дня опозорили, растоптали, оплевали. Замер от нехорошей мысли. Саша на льдине рассказывал про одного чудака, тоже за честью и славой на восток рвался. Добился — взяли. А в полярную ночь перестал с людьми разговаривать и однажды выскочил, раздетый на мороз, хлебнуть ртом воздуха. Догнали, скрутили, спасли слабака. Не очень тогда верил Саша, думал, цену себе и своему востоку набивает. А что, если вот так? Скрипнул зубами, застонал и прильнул к столбу, снова спазмы. Подлая мыслишка. По-всякому люди относились к Филатову, и в отпетые его записывали, и в передовики выдвигали, гнали в шею и зазывали, носом вертели и в объятия бросались, но подонком не считал никто. А друзьям-товарищам, Саше Бармину, свой труп подкинуть на такое только подонок и способен. Так и скажут, трус был, истерик и лгун. Представил себе убитое лицо Бармина, услышал наяву. «Прости, Николаич, это мы с Андреем Ивановичем договорились Филатова тебе подсунуть. Ошибся я в нем, Николаич». От злости на самого себя, придумавшего ту подлую мыслишку, кровь вскипела, в голову хлынула, заполнила изголодавшиеся сосуды. Расхныкался тряпка. И вдруг с огромной, нежданно пришедшей яростью понял, что никак не раньше, а именно сейчас, жизнь устроила для него главную проверку. И от ее результатов будет зависеть все. И Сашина дружба, и улыбка Гаранина, и взгляд Семенова. И вот этот жидкий воздух, которым не надышишься, и чужое свинцовое тело, и кровь изо всех пор, и дизель — все это специально подстроено, чтобы он, Филатов, встал перед людьми как голенький, а уж люди посмотрят и решат, какой он есть. И Дугина специально подсунули. Знаем сами, что он, подлец, разбил аккумулятор, а сумеешь ли ответить за чужую вину? И на улицу за ним никто не вышел, тоже специально. Как трус умирать будешь? С открытым ртом или как человек у дизеля? Филатов даже засмеялся облегченно. Дудки, такую щуку, как он, на пустую мормышку? С радостным удивлением почувствовал, что ноги перестали дрожать, и мускулы их наливаются силой, и голова уже не раскалывается, а просто болит. И спазмы в желудке кончились, и в воздухе, вот что удивительнее всего, кислорода вроде прибавилось. Теперь он точно знал, что родился, жил, радовался и страдал, одним словом, существовал на свете только для того, чтобы доказать четверым людям, троим, Дугина больше нет, что они очень правильно поступили, выбрав себе такого кореша, как Веня Филатов. Очень правильно. И, окрыленный таким замечательным открытием, пошел в дизельную.